Глава 7. Ночь с 3 на 4 мая, Дармоншир, Инляндия. Марина. У меня появился секрет. И это были не растяжки на заметно увеличившемся животе, которые я периодами рассматривала с недоумением и раздражением. Мое тело менялось, и не все я хотела принимать. И не то, что с моих пальцев иногда при волнении начинали сыпаться искры. Я спрашивала у Василины, она у Ясницы, но у нее такого не случалось, да и на его памяти не было. У мамы я тоже не припоминала, поэтому мы дружно решили, что это влияние детей-потомков Инлия. Секрета из искр особого не вышло, потому что посыпались они первый раз ранним утром, когда во время нашего с леди Лотты и Риты и чаепития позвонил доктор Кастер с сообщением, что у герцога Тамингтона ночью началась ломка. К отправке лорда Роберта в горы все было готово. За ним следили драконы, и в случае усиления симптомов Энтери планировал унести его подальше в море. Меня будить не стали. Рита вскочила первой. «Я иду», — нервно сказала я, тоже вставая, и тряхнула рукой. Как результат, прожженная скатерть, наше всеобщее изумление и деликатный вопрос свекрови. «Милая, может, тебе успокоительных трав попить?» Нет, мой секрет был таков, что я не желала кому-то его озвучивать. Шел 4-й месяц войны, которая накрывала нас, как одеяло, набитое мокрым песком и пахнущее гарью. Человек привыкает ко всему, и мы привыкли. Люди в замке и герцогстве продолжали жить, радоваться и плакать, сближаться, рожать детей, потому что жизнь невозможно остановить, пока ты жив. Я тоже привыкла к войне и почти ежедневным происшествиям. После отлета Люка охрана замка вместе с моими гвардейцами еще дважды отбивалась от нежити, которой становилось все больше. Один раз недалеко от фортов заметили группу разведчиков на Раньярах, и мы по воздушной тревоге спустились в подвалы. Но стрекозы улетели, и жизнь пошла своим чередом. По-прежнему не иссякал поток беженцев, и я следила за тем, как их принимают и размещают. Как-то незаметно мэры городов Дармоншира стали обращаться ко мне за решением насущных проблем. И теперь в госпитале я работала только на процедурах, ранним утром и вечером. Вся оставшаяся первая половина дня была занята делами герцогства. После обеда я по настоянию доктора Кастера отдыхала, на самом деле разбирала в кабинете Люка корреспонденцию и гуляла вокруг замка в сопровождении 20 человек охраны. Ходить было необходимо, но нежить могла появиться в любой момент. Шел 5-й месяц моей беременности, и я уже чувствовала слабую, нежную, как крылом бабочки, щекотку изнутри. Я не сразу обратила на нее внимание, занятая работой в госпитале, и только когда она стала повторяться после выпитого молока с медом или дисциплинированно съеденной моркови, я поняла, что детям надоело все время спать. Я одновременно была словно отрешена от мира, невероятно спокойна и легка, потому что даже следов токсикоза не осталось, и я чувствовала нереальный прилив сил. И в то же время меня штормило от совершенно несвойственного мне умиления до страха. Какая судьба ждет детей? Что ждет Туру и всех нас? В каком мире им предстоит родиться? И родятся ли они вообще? У нас в замке стихийно сложилось маленькое родильное отделение, и я, наблюдая, как появляются на свет дети, думала о том, что и мне предстоит взять на руки своих младенцев. Что я почувствую? Почувствую ли я вообще что-нибудь? А вдруг я буду плохой матерью? Я помнила, как появлялись младшие, как я ревновала маму, которая в один момент стала не только моя, но и Полинина. Помню, как они росли, но только сейчас задумалась над тем, каких же сил ей стоило вынашивать, рожать и уделять нам время. Ведь, несмотря на команду нянек под руководством Дарины Станиславовны, мать у нас была, у каждой из нас. Она почти каждый вечер сидела с нами, когда мы засыпали. Она каждый день проводила с нами обязательное время и хотя бы одну трапезу была в курсе наших побед и невзгод. Каких сил ей стоило совмещать это с обязанностями королевы крупнейшей страны мира, я и представить не могла. «Ты ничего не знаешь на момент появления ребенка», — сказала мне Василина, когда мы созванивались последний раз. «Сколько бы ты ни готовилась, с кем бы ни советовалась, в конце концов, остаетесь только ты и он. Никакое тайное знание не активируется, чтобы помочь разобраться. Ты ничего не умеешь, но ты делаешь, пробуешь, умирая от страха навредить. И потом вдруг, через несколько месяцев, обнаруживаешь, что неплохо справляешься. Да, Голос ее стал мягче, как всегда, когда она говорила о муже. «Марианна часто не бывала дома, но мне кажется, он научился пеленать Василька быстрее и лучше меня. На выходных носил его ночами, чтобы дать мне выспаться, успокаивал меня. Хорошо, когда ты не одна, когда рядом есть еще один ответственный взрослый, с которым можно разделить и тревогу, и радость, который все сделает сам, без просьб и напоминаний. Мне очень не хватало Люка, чтобы он выслушал все мои страхи и сказал: «Я одержу победу, и никто не будет больше угрожать ни тебе, ни детям. Я буду с тобой всегда и больше не умру. Ты легко родишь, потому что вокруг тебя миллион специалистов, виталистов, драконов. Если понадобится, я слетаю на Мальсирену, похищу царицу и Ипоталию и принесу помогать тебе в родах. А теперь просто поплачь». Но Люка не было. Мы лишь изредка получали от него радиограммы, поэтому я говорила эти слова сама себе и плакала, и смеялась от глупого желания, чтобы кто-то пообещал мне, что все будет хорошо. Потому что я прекрасно понимала, что история может повернуться как угодно. Мой муж может проиграть, и тогда завтра в замок снова придут враги, и куда бы я ни сбежала, рано или поздно они могут достать и там. Однако и я, и все вокруг продолжали делать свою работу. Пусть мы могли проиграть, но если не верить в победу и не вкладывать в нее все, на что ты способен на своем месте, то точно проиграешь. Я беседовала о будущем со свекровью, которая после воскрешения Люка твердо была уверена в том, что больше ничего плохого не случится, и не хотела ее разубеждать. Мы должны были демонстрировать уверенность, даже если разум говорил, что ничего еще не решено. Я звонила Кате, которая рассыпала свою крупу на грядущее, и раз за разом говорила мне, что там не видно ничего, только хаос и огонь. «И я не знаю, что это означает, Марина», — поясняла она, — «что наш мир будет в хаосе или огне, или что впереди будет неопределенность». Я требовала от Лемина сводки с фронта, я жадно ловила новости из Рудлога и других стран. Так я знала, что в Йеллоувине 1 мая открылся портал, погиб в бою император Ханьши, а битва идет до сих пор, что Мартин в составе сводной Блакарийско-Рудложско-Берманской армии наступает на Блакорию. В Рудлоге враг подбирался к центру, но ситуация разворачивалась не в его пользу, и иные городки переходили из рук в руки, а инициация Тамингтона прошла удачно, и мой муж уже вернулся в армию, успев поучаствовать в спасении драконов из рушащегося драконьего пика. А я только-только 3 дня назад отправляла туда вещи и пропитание вместе с драконами Вейна, услышавшими зов Нории. А еще я заметила, что мой внутренний голос почти замолчал. «Это потому, что ты наконец-то пришла к миру с самой собой». Тут же отзывался он, и я улыбалась. Я действительно больше не ощущала себя неправильной сестрой, которую очень любят, но которая постоянно в чем-то виновата. Я оставалась 3-й принцессой из дома Рудлок, но я была Мариной, герцогиней Дармоншир, медсестрой, невесткой, женой и будущей матерью, которая ни от кого не зависела, никому не подчинялась и ни перед кем не должна была держать ответ, кроме своей совести». Со мной продолжали твориться странные вещи. Иногда с наступлением сумерек я видела в зеркалах змеиные тени. «Почему вы приглядываете за мной?» — спрашивала я с любопытством, но они только загадочно шипели и качали хвостами. Мне не хотелось складывать 2 и 2. Вопрос Люка, не желаю ли я становиться королевой, и интерес змей-хранительниц Луциуса. Но мысль, уже оформившись, не покидала меня. Поэтому я искренне желала Тамингтона удачи. Большой, всегосударственной удачи. Иногда, когда я засыпала, мне казалось, что я парю над кроватью, но спалось мне так сладко, что меня ничуть это не пугало. А еще я продолжала летать во сне. Это и стало моим секретом. Первый полет случился, когда я сходила с ума после смерти Люка, и мне снилось, что я птицей несусь к нему, чтобы обнять его. Потом, когда он воскрес, выяснилось, что это не было сном. А теперь оказалось, что способность неосознанно оборачиваться птицей осталась со мной. Люк улетел 12 дней назад, и ночь после этого я спала тревожно, ворочаясь, просыпаясь, думая о том, что нам предстоит. А на следующую ночь от бессонницы не осталось и следа. Правда, утром я вспомнила свой полет над морем и лесами, вспомнила, как восхитительно ощущение крыльев, мощно бьющих по воздуху, скольжение в небесах, как грозно и в то же время совершенно выглядят сверху холмы и море. Я решила, что мне все приснилось, пока еще через ночь не очнулась в воздухе над фортами в птичьем обличье. С тех пор я летала почти каждую ночь, иногда просыпаясь во время полета, иногда нет, и тогда мне оставались лишь воспоминания. Я вспоминала, как с башен замка, стоит мне вылететь из окна, срываются огни духи и сопровождают меня так далеко, как могут. Слава богам, что они часто играли подобным образом сами по себе, и это не вызывало беспокойства охраны. А затем, чтобы не иссякнуть, прячутся ко мне под крылья. Как одна за другой поднимаются огни-птицы, привязанные мною же к фортам, и летят поздороваться, а оставшиеся части гарнизонов выбегают во двор, чтобы посмотреть на вереницу играющих в небе огней. «Течение стихий сейчас меняется», — объяснял вопрошающему леммингу наш маг Тиверс. «Возможно, с этим связано поведение огни-духов. Чтобы сказать точнее, нужно наблюдать». Жак морщился, хмурил брови, и я надеялась, что он не прикажет тщательнее просмотреть ночные записи с камер, направленных с леса на замок. Иначе внимательный глаз может и заметить птицу, вылетающую из моих окон ночью и возвращающуюся к утру. Мне было страшно, что я не могу контролировать свои обороты. Днем после первого полета я попыталась обернуться, но полиморфия всегда давалась мне куда хуже, чем по линии, и получилось не сразу. Я вспорхнула на столик перед зеркалом, чтобы рассмотреть себя, маленькую соколицу с темно-красным оперением и замешательством во взгляде. А во сне это происходило так естественно, будто я с рождения существовала в двух обликах. Мне было страшно, что во время полета я наткнусь на Раньяра, хотя ночами они практически не летали, или меня подстрелит кто-то из своих. Вечерами я уговаривала себя никуда не летать, напоминала о долге, но другая, свободная я, раскрывала ночью крылья и вырывалась в окно. И летела к Мальсирене, или за границу с Рудлогом, или к фортам и далеко за форты, глядя на следы войны, заглядывая в окна домиков, где каким-то чудом продолжали жить люди. Я летела по следу дарманширской армии, видела военные машины, орудия, отряды берманов, которые в обороте спали прямо на земле, эмиратские корабли в море. Я видела штаб нашей армии и узнала командующего Майлза, который от чего-то бодрствовал. Я видела Берни и майора Лариди. С каждой ночью я залетала все дальше и боялась, что однажды не успею вернуться к утру. Но я успевала, и утром была полна сил, а дети так активно толкались и щекотали, что, понятно было, у них сил тоже достаточно». Мне было страшно, но я вспоминала, кто их отец, и успокаивала себя. Возможно, эти полеты были нужны им, а не мне. «Что со мной происходит?» — спрашивала я у теней в зеркалах. «Как мне это контролировать?» «Красные!» — шипели в ответ. «Всегда полны неожиданностей. Летайте, раз ветер зовется. А для контроля змеёнышей всегда просят вспомнить свое имя. Постарайся вспомнить в полете. Разумом я понимала, что не стоит держать это в секрете, ведь случись что со мной, и меня даже не найдут. Я понимала, что в любой момент кто-то из моих сестер обнаружит, что я куда-то перемещаюсь ночами, и задаст неизбежный вопрос. Я бы задала. Но до тех пор меня всегда сопровождали огни-духи, а выносить еще одну волну заботы о моей безопасности я просто не желала и откладывала ее, как могла. Вчера нам принесли радиограмму, что Люк с лордом Робертом вернулись в расположение штаба армии. А сегодня, незадолго до обеда, сразу две. Первая — от зеленого крыла Рудлога, что спасательная операция у драконьего пика завершена, и все драконы Вейна сейчас летят в Истаил помогать восстанавливать истощенных собратьев, но через несколько дней вернутся в замок. Мы, конечно, привыкли к помощи виталистов-драконов, и теперь нам приходилось туговато. Благо, раненых было немного, в основном те, кто находился на долечивании. Вторая новость была из штаба, что скоро раненых снова будет много — и нужно привести госпиталь в повышенную готовность, потому что ночью начались атаки иномирян, и сейчас войска готовятся к новой большой битве. Весь день мы ходили притихшие, потому что осознавали, что в ближайшие дни решится судьба и Инляндии, и Дарманшира. На меня опять давило эхо того отчаяния, которое я испытывала после смерти Люка, и приходилось делать усилия, чтобы не дрожали руки при постановке капельниц и уколов. Брачный браслет, который после возвращения Люка почти не активничал, мягко слал по телу успокоительные мятные волны, но я все равно была далека от спокойствия. Леди Шарлотта пригласила священника, и к ночи мы все, семья и домочадцы, собрались в часовне Вейна, где я выходила замуж, и отстояли службу, молясь о победе. «Отец, если я могу что-то сделать, покажи, укажи, подскажи», — просила я. Просила Красного и о Люке, и о Берни, и о своих родных, и о мире. Но в этот раз мой первопредок молчал. Может, был занят, ну или не слышал, или не счел возможным отвечать в часовне Инлия Белого. Но я очень надеялась, что целитель ему все передал. Спать я ложилась с неспокойным сердцем и холодными от страха за Люка руками. Дети вертелись в животе, видимо, чувствуя мое состояние. Раньше я бы не стала себя мучить, спустилась бы вниз в госпиталь, потому что единственным отвлекающим средством для меня всегда была работа. Но сейчас я больше не могла не спать сутками. Я попросила горячего молока, затем успокоительного, и, наконец, бешеный стук сердца начал замедляться, а дети успокоились. С ними заснула и я.